Глава 40. Победа и поражение. Фрея стояла там, такая хрупкая, такая прекрасная. Ослепительная чистота среди грязи, боя и смерти. Аж глазам стало больно, когда на нее посмотрел. Я должен был остановить ее. Она не имела права рисковать собой и нашим ребенком. Я запретил. Но когда она меня слушалась? Моя невозможная любовь. С губ сорвался вопль отчаяния. Я не успевал. Слишком большое между нами расстояние. Чересчур много препятствий. Прежде, сейчас, всегда. Губы Фреи шевельнулись. Она что-то сказала, попрощалась. А потом я так до конца и не понял, что потом произошло. Ночь вдруг взорвалась светом. Темнота не просто отступила, она была разбита вдребезги. Уничтожена и стерта с лица земли. Свет ударил по глазам, лишая зрения. Мощный порыв ветра врезался в грудную клетку, подобно тарану, а следом оглушительным ревом монстров были атакованы барабанные перепонки. Меня бросило назад волной воздуха, всех, кто был поблизости от кубка, раскидало в стороны. Падая, я приложился затылком о каменную стену. От удара голова будто взорвалась. Сердце замерло, бесконечный миг тишины в грудной клетке. Вот и все, казалось, умер. Даже испытал облегчение при этой мысли. Смерть в моем случае — подарок. А потом удар. Один, другой. Проклятое сердце снова забилось. Зачем? Для кого? Похоже, к моему великому сожалению, я буду жить. Голова закружилась, накатила резкая тошнота, но я все равно попытался встать. Мне надо найти Фрею. Плевать, что я почти ничего не вижу и не слышу. Мне казалось, я могу отыскать ее чисто интуитивно, просто следуя за той нитью, что связывает нас. Я так и не смог подняться. Пришлось ползти. Прямиком к свету. Туда, где Фрея опустила руку в кубок, активируя его. Свет медленно угасал. Ночь возвращала свои права. После яркой вспышки темнота казалась особенно густой, пугающей. Но благодаря ей постепенно восстановилось зрение. Дышалось с трудом, легкие снова забились чем-то. Я провел по лицу и увидел, что моя ладонь черна от сажи. Только тогда заметил, что воздух вокруг полон пепла. Он походил на снег, крупными хлопьями падающие с неба. Со всех сторон раздавались стоны. Это люди, отброшенные взрывом, приходили в себя. Я удивился, что так отчетливо их слышу. Где же стук барабанов? Где звуки сражения? Почему так тихо? Уперев руки в ближайший выступ стены, я кое-как встал на подкашивающиеся ноги. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Пришлось зажмуриться и дышать ртом. Вроде полегчало. Я открыл глаза и, пошатываясь, побрел вперед. Зрение полностью вернулось. Но лучше бы я ослеп. Ведь теперь я видел, что стало с тем местом, где стоял кубок и Фрея. От него ничего не осталось. Верхняя часть стены попросту обвалилась. Сейчас там была груда камней, напоминающая поминальный курган. Словно могила, в которой Фрею сразу и похоронили. Я рухнул на колени перед этим холмом и разгребал камни руками, большие, маленькие, неважно. Царапал ладони, срывал ногти, звал Фрею снова и снова. В какой-то момент под очередным камнем показался кусок ткани. Я сразу узнал его. Он был от ее платья. Я вцепился в него, как утопающий в соломинку, и оттянул его на себя. Из горла вырывались какие-то хриплые стоны напополам с рыданиями. Как же так? Как так? Она не могла погибнуть. Кто угодно, только не она. Фрей была для меня всем. Смыслом, надеждой, будущим. Если ее не станет, зачем все это продолжать? Кусок ткани оказался всего лишь обрывком. Я спрятал его в карман и снова принялся копать. Фрей должна быть где-то здесь, под этим завалом. Я вытащу ее, я помогу. Она обязательно поправится, все еще будет хорошо. Кто-то схватил меня за плечи и попытался оттащить от завала. Я отбивался, ударил, не глядя. Судя по вскрику, попал. В тот момент я не думал, кого бью. Я вообще ни о чем не думал. Монстры, спасение крепости, все стало неважным. Я просто забыл о них. «Арней, остановись, Арней!» Чей-то голос долетал до сознания обрывками. Я едва слышал и не понимал, чего от меня хотят. «Остановиться? Разве я могу бросить Фрею там, под груды камней? Они, наверное, сошли с ума, если просят меня о таком». «Так ты ей не поможешь, а сделаешь только хуже. Кто-то снова дернул меня назад. Эти слова зацепили меня, на них я отреагировал. Я определенно не желал сделать Фрей хуже. Я посмотрел на говорившего, это был Олаф, ее дядя. «Завал надо разбирать с умом», — сказал он, — «а не копать, где придется. Ты лишь спровоцируешь новый обвал». Я перевел взгляд на груду камней. Олаф был прав. Я копал у основания, бестолково и без всякой системы. Это опасно. «Помогите!» — Олаф махнул рукой воинам. Он взял на себя командование, так как я все еще был не в себе. «Начните сверху, идите постепенно вниз. Действуйте осторожно». Он оттащил меня от завала, чтобы я не мешался. У меня дико кружилась голова и тряслись руки. Похоже, у меня сотрясение. В таком состоянии я буду только обузой. Но до чего тяжело просто смотреть, как другие пытаются спасти мою русалку. Я присел на край стены, ненавидя себя за слабость. Ко мне подошел Лейф. «Монстров больше нет», — сказал он. «Свет превратил этих тварей в пепел. Слышишь, Арней? Их нет». Я слышал, но мне было все равно. Единственное, о чем я думал, вдруг Фрей тоже больше нет. Что тогда? Эта мысль последняя, что я запомнил. После нее сознание отключилось, отправив меня в спасительное ничто. Видимо, травма головы была серьезнее, чем я полагал.